1 июля 1944. Опять получил письмо от этой Ани Короткиной из Магнитогорска. По ее письмам я сделал для себя вывод о ее бессодержательности и наивности. А фотокарточка утвердила во мне мнение, что она некрасива к тому же. Порвать с ней переписку – вот первая мысль моя. Но так поступить неудобно, и я решил, постепенно снижая тон и сокращая частоту письма, вынудить ее самой отказаться от каких-либо претензий на мое расположение. Фотокарточку высылать не стану, под предлогом отсутствия таковой. Не должен же я всякой девушке, навязавшейся мне письмами в жизнь, дарить свой образ. Она прельщает меня купанием в Днепре, указывает, подчеркивая многозначительно, на свою молодость, пишет, что комсомолка. Добивается признания относительно ее внешности и говорит, что она очень веселая девушка. Это все глупости. А насчет Днепра я ей сегодня ответил, что с меня довольно множество водных преград, в которых я искупался во время преодоления их. Напоминание, что победа сама не завоевывается, тоже ни к чему. Пускай она себе его возьмет и работает лучше для нашей победы. А мне указывать эту давно усвоенную истину, да еще из глубокого тыла, излишне. Письма у нее громоздкие, а содержание на копейку, по ценам военного времени. От Сани. Он уже пишет как взрослый и предлагает даже делиться с ним в его отношении моей любви и тому подобное. Но много детского замечается и сейчас у него. Тут, правда, ничего нет удивительного. Он ведь еще подросток. Отрадно, что он стал отличником в учебе без отрыва от производства. Саня способный парнишка. От папы. Он все со своей ногой возится. Его болезнь меня сильно беспокоит. Побольше утешения и ласки требуют его раздраженные нервы. Я делаю все возможное. Бедный папочка. Из редакции газета «Советский воин» за подписью зам. Ответственного редактора подполковника З. Грек «Ваши стихотворения потеряли всякую актуальность», — пишет он. Конечно, если бы они продержали их под сукном еще месяц-другой, то они совсем устарели бы. Я напишу ему об этом, когда создам что-либо новое. Июля 1944. Наконец-то свершилось долгожданное. Ушел из стрелковой роты, и надо думать, никогда в нее не возвращусь. Отправил письма в горисполком Днепропетровска Оле и дяде Люсе. Сегодня узнал, что Заборцев ранен 3 разрывными пулями в ногу. Вчера был партактив, на котором выступил капитан Пичугин и критиковал меня за то, что я не имел конспекта. Он не знает, или вернее не хочет знать, как я провел занятия по политподготовке. Тема «Успехи наших союзников». Парировать его обвинения мне не дали под предлогом подведения черты прения. Я об этом говорил майору Суслину после собрания. Вечером. Резерв. Здесь хорошо, времени вдосталь, не гоняют, и вообще в 1000 раз лучше, чем я предполагал. Одно только плохо, что из числа нашего назначают оперативным дежурным ежедневно одного человека. Писем никому не писал, хотя давно пора. На фронте большие события. Один за другим возвращаются в семью народов СССР все новые и новые земли и города. За границей тоже успехи. А я и стихов не пишу. Кировец опубликовал мое стихотворение «Миномет», но при этом изменил название на «Мой миномет» и допустил, помимо неудачных исправлений в тексте, грубейшую ошибку. Вместо «удостоен» написал «удостоин». Я возмущен до предела, но ответ еще не написал. Все нет времени. Едва соберусь, что-либо мешает. Сейчас займусь письмом Щетинину непосредственно. Уважаемый товарищ Щетинин, с удовлетворением констатируя исполнение вашего обещания опубликовать на страницах Кировса мои стихи, я, однако, должен передать вам, что возмущен допущенной в тексте грамматической и некоторыми ошибками стилистического характера, сделанными правщиком при замене первоначального текста иным, ничего общего не имеющего с моим. Соглашаясь еще с изменением заглавия, я никак не могу согласиться, что слово «удостоен» пишется как «удостоин», а предпоследний стих «я миномет до блеска чищу, и он послушен, как живой, приятно мне, как мины свищут, когда врага в раздумье ищут, так высоко над головой, выиграет, если его заменить оригиналом. Я миномет до блеска чищу, и он послушен, как живой. Приятно мне, как мины свищут, они врага везде отыщут, и на земле, и под землей». Во втором стихе, выпустив выражение «неустрашимые обои», правщики нарушили строение стихотворения, размер, а также ослабили мысль автора о неразрывности дружбы и силы миномета и минометчика. Я, конечно, не сомневаюсь, что вы учтете мои замечания, особенно в отношении слова «удостоин», и что сотрудники вашей газеты будут впредь внимательнее относиться к подаваемому на страницах Кировса материалу. Надеюсь, что вы не обидитесь на некоторую резкость моего письма и не поймете меня в превратном смысле. Руководствуясь интересами своего стихотворения и нашей общей с вами дивизионной газеты, я не мог не написать вам этого письма, которое, на мой взгляд, должно послужить на пользу общему делу. Примите от меня, товарищ майор, в заключение этих строк заверение в моем уважении к вам и сотрудникам редакции «Кировца». С приветом и наилучшими пожеланиями жду ответа. Гвардии лейтенант Владимир Гельфанд. 17 июля 1944. Дежурю в отделе. Помдеж капитан Щинов. Но фактически всю работу дежурного я выполняю сам, так как Щинов очень занят штабной работой. Он один остался на отдел. Телефонистки девушки есть хорошенькие, поэтому я увлекся работой. Вначале я немного робел от мысли быть дежурным, но потом настолько привык, что свободно говорил с армией, с представителями опергрупп и другими. Начальник штаба, полковник, часто сюда заходит. Капитан Щинов доверил мне всю работу в отношении запросов, сводок, донесений от полков и передачи их в армию. Мы сейчас подчиняемся непосредственно ей. Передача приказаний лично командирам полков, прием от них сводок и обстановки, все это было мною выполнено к радости и торжеству моему. Щинов рассказывает, что его 7 раз исключали из школы. Как я теперь жалею, что только раз, да и то на несколько дней, меня исключили из школы. Лучше бы я был в детстве и юности босяком и хулиганом, нежели таким нерешительным в любви и жизни человеком, как теперь. 23 июля 1944-го. Мои любовные похождения не блещут удачей и не таят в себе ничего привлекательного, за исключением, я бы сказал, элемента приключенчества. Еще первый день прибытия в резерв пробел. 25 июля 1944. Начинаю снова все сначала. 902 полк. Сегодня меня направили из резерва в первый стрелковый батальон этого полка. Посмотрю, постараюсь быть посерьезнее. От людей стану скрывать свои мысли и намерения, как учил Чернявский, до того, пока сам хорошо не узнаю характер и натуру людей. По совету Чернявского решил сегодня знакомиться с помощью записки. июля 1944. Рота, куда я прибыл, не полностью укомплектована. Имеется здесь два взвода, но и те насчитывают по 3-6 человек, а в них по 2 расчета. Командиры взводов мне хорошо знакомы, как и я им. Лейтенант Филатов, с которым мы вместе учились, и лейтенант Бурхударов, с которым мы познакомились на сборах командиров взводов, а после на партсеминаре. Командира роты я, правда, не знаю, но он показывается мне сейчас, на первый взгляд, неплохим человеком. В нем много серьезности, замкнутости. Но он много разговаривает, если это касается деловых вопросов. Вообще, в этой роте жить будет неплохо. Надо только ни на минуту не терять равновесие и быть серьезным. Серьезным и еще раз серьезным. Надо учиться, военное дело совершенствовать, чтобы в знаниях не отставать и не быть ниже остальных командиров взводов. Литературу не забываю и не думаю. Времени мало, оно уходит большей частью на перекладывание старых бумаг и просмотр их. С бойцами еще не ознакомился. Взвода мне сейчас не дают. Поработать поэтому придется в роте. Конечно, придется. А разработать, то и знакомиться. Сегодня ночью дежурю по роте как раз. Письма написал вчера во все концы с сообщениями своего нового адреса. Много придется волокиты перенести и трудностей, прежде чем я начну получать свои письма из девятки, а там уже большое скопление их имеется. От Бебы получил письмо. Это последнее письмо, полученное в девятке. Она упрекает меня в нежелании писать и понуждает каяться в грехах, пробудив угрызение совести. Все это, конечно, напрасно. Совесть у меня есть, но только не для того, чтобы служить для бесплодных покаяний. Но в данном случае совесть у меня исключительно чиста, так что она напрасно обвиняет меня. Я немедля ответил на это письмо и собираюсь написать другое, более подробное. Характерен тон письма, постепенно снижающийся у нее в корреспонденции. Первое письмо было более нежно написано, и в самом заголовке заключалась интонация всего письма «Милый Вовочка». Во втором, уже безо всяких оговорок, «Милый Вова». А в третьем, без всяких нежностей и прочей мишуры, Володя. 29 июля 1944. НП. Наблюдателем. Скучно, жара невыносимая. Впереди великолепная картина Днестровского ландшафта, гладь реки, зелень берегов и земных просторов. Позади Григориополь, а в НП мухи, мухи, мухи, заедающие, как шакалики маленькие. Они до того теперь обнаглели, что не боятся, когда их отгоняешь. Лезут прямо в руки, в рот, в сапоги и везде, куда только можно пробраться с их крохотным тельцем. Берешь их за ноги, за крылышки, они барахкаются в руках. Отпустишь, не улетают, пока насильно не прогонишь. Мелькают перед глазами, жужжат, до одури беспокоят. Палец тоже действует на нервы. Его красный, безноготный конец раздражает взор, и хотя почти совсем не чувствуется боль, но тоска какая-то вкрадывается в душу от одного вида изувеченного его. Противник методически обстреливает Григориополь. Вот уже снарядов 20 он выпустил, но продолжает со звериной тупостью метать снова. Впереди никто не показывается. Бинокль тоже не видит немцев. Вообще, место для наблюдения очень неудобное. Земля сыплется со стен блиндажика, сектор наблюдения узок. Вчера на город налетала вражеская авиация и побросала мелкие бомбы. Ранила военфельдшера, хороший парень был, шутник, и у него была интересная книга «Записки проститутки». Писем не получаю, но пишу много. «31 июля 1944. Был в девятке 30 числа. Одно письмо получил, да и то не в ПСД, а от почтальона 3-й СБ. Симпатичный старичок. Пишет понемногу. Вот он-то и сохраняет, и вручает бережно мне всю попадающуюся к нему корреспонденцию. В полку меня встретили безразлично и неприветливо. Пробел. Вечером перед уходом я зашел к комбату за разрешением. Мне указали на дверь, которая была слегка приоткрыта. Едва я зашел в дверь, которую считал коридорной, как ставня отворилась. Сестра комбата открыла ее, и я застал комбата и Фигериту в постели. Бесстыдная кошка, она лежала раздетая, полуголая, и даже не попыталась прикрыться одеялом. Я попал, по крайней мере, мне так показалось, в неловкое положение, и хотя поздно, но попросил разрешения, уже будучи в квартире, войти. Комбат разрешил, я изложил ему свое дело. Он опять разрешил, предварительно сказав, что этот вопрос можно было урегулировать и без него. Я ему сильно помешал. И потому я страшно испугался, когда за мной пришли на НП и передали приказание прийти на КП-2 стрелковой роты. Ужасного ничего не случилось. Вызывал не комбат, а вызывали меня по другому поводу. А вообще, закон счастья и благополучия на войне – бойся ссоры и неприязни начальства.